Глава 23. Когда дверь за миссис Смолетт закрылась, Фрэнк Эбботт посмотрел на старшего инспектора и приподнял брови. Лэм нахмурился. «Надо будет повидать этого Эрмитиджа и мисс Андервуд. А как насчет сестры, сэр? Миссис Джексон? Она может подождать. Сначала я побеседую с мисс Андервуд, но мне нужен точный график. Если Эрмитидж побывал здесь вчера, я хочу знать, когда он пришел, когда ушел и видел ли кто-нибудь мисс Роулинг живой после его ухода. Кёртис занимается жильцами других квартир, и я бы хотел получить результаты, как только он закончит. Мне нужно выяснить, кто и когда последним видел мисс Роулинг и кто и когда видел этого майора. Кажется, у Андервудов есть горничная. Поговорите с ней, она должна знать, приходил ли Эрмитидж. И пришлите сюда, мисс Андервуд». Мисс Андервуд, войдя в комнату, увидела крупного мужчину. Он сидел за столом, который был слишком мал для него. Лэм, в свою очередь, увидел миниатюрную девушку в сером платье, с темными волосами, завивающимися на концах, и с серыми глазами, под которыми темнели круги. Ее бледность и хрупкость бросались в глаза. Оставалось надеяться, что она не из тех, кто падает в обморок. Вежливо поздоровавшись, инспектор предложил ей сесть, указав на паукообразный стул из хромированных трубок и серебристой кожи. Мисс все это отдаленно напоминало визит к дантисту. Трубки холодили ей спину, и она поежилась. «А теперь, мисс Андервуд, я попросил бы вас ответить на несколько вопросов. Вы знали мисс Роулин?» «Я здоровалась с ней при встрече в лифте или на лестнице. И не более того, нет». «Но ведь вы были в этой квартире вчера утром?» На бледных щеках появился легкий румянец. «Да, я поднялась в квартиру напротив взять кое-что для миссис Пунер, и мисс Роулин пригласила меня зайти». «Тогда вы впервые побывали здесь?» «Да, впервые». «И у вас состоялся разговор с мисс Роулин?» «Да». «Дружеский?» Девушка снова побледнела. «Я едва была с ней знакома. Мы не были друзьями». Маленькие проницательные глазки Лэма смотрели в глаза Мит. «Должен предупредить вас, мисс Андервуд, что ваш разговор с мисс Роулин подслушали. И он не был дружеским, верно?» «Нет», — слово прозвучало еле слышно. Лэм откинулся на спинку стула и продолжал беспечным тоном. «А теперь я хочу, чтобы вы как следует осмотрелись и сказали мне, есть ли в этой комнате знакомые вам вещи. Ну, например, эта фотография на каминной полке. Вы ее узнаете?» «Да». «Вы узнали ее, когда пришли сюда вчера утром?» «Да». «Тогда, может быть, вы скажете, кто на ней изображен?» «Это Джайлз Эрмитидж, майор Эрмитидж. И вы с ним помолвлены?» «Да». Каждое «да» походило на каплю крови, вытекающую из сердца Мит. Они истощали ее силы и решимость. Вопрос инспектора звучал безжалостно вежливо. «Должно быть, для вас явилось потрясением увидеть фотографии вашего жениха на каминной полке мисс Роулинг?» Мит выпрямилась. Если она не могла сражаться за себя, то должна была сражаться за Джайлса. «О, нет, это не было потрясением», — ответила она немного увереннее. «Понимаете, я не так давно познакомилась с майором. Мы встретились в Америке. Разумеется, у него до этого могла быть куча друзей». Следовало ли ей так говорить? Мит этого не знала. Может быть, да, а может быть и нет. «Это правда, что мисс Роулин заявила, будто является миссис Эрмитидж?» – осведомился Лэм. Мит молчала. Было так ужасно слышать эти слова. Когда Лэм повторил вопрос, ей с трудом удалось произнести. «Она сказала, да, что ее фамилия Эрмитидж. И вы ей поверили?» «Я не знала, чему верить. Вы сказали, но он не любит вас». На это Мит не могла ничего ответить. Она жалобно посмотрела на инспектора и едва заметно кивнула. А когда увидела, что Лэм нахмурился, отвела взгляд. Мит не знала, что старина Лэм имел слабость девушкам, попавшим в беду. У него было три дочери. Одна в ВТС, другая в женской вспомогательной службе военно-воздушных сил, а третья в женской вспомогательной службе Королевского флота. И они вертели отцом, как им заблагорассудится. «А после этого вы видели майора Эрмитеджа?» – спросил он. Мит снова кивнула. «В какое время?» «В начале седьмого. Он весь день пробыл в военном министерстве. И вы сообщили ему о вашем разговоре с мисс Роулинд?» «Это было ужасно. Это было ужасно. Инспектор явно намеревался расспрашивать ее до тех пор, пока не узнает, что она сказала Джайлсу и что Джайлс сказал ей. Если она ответит «да», то может повредить Джайлсу, а если нет, он ей не поверит и будет прав». «Так что сказал майор Эрмитедж, когда вы сообщили ему?» Вот это уже полегче. Мит немного расслабилась. Сказал, что все это выдумка. И он был сердит. Любой бы рассердился на его месте. Пожалуй. Майор не собирался повидаться с мисс Роулинд. Может быть, он сразу отправился к ней? И инспектор был настойчив. Мит не знала, что на это ответить. «Так он направился к ней или нет?» – наступал Лэм. «Сколько тогда было времени?» «Половина седьмого. А когда он спустился к вам?» «Без 10:07. Вы смотрели на часы, ожидая его?» «Да, видимо, да. Так что он сказал, когда вернулся?» Мит постаралась взять себя в руки. «Джайл сказал, что должен немедленно связаться со своим адвокатом. Наверное, вам уже известно, что он потерял память. Последние 18 месяцев для него как в тумане. Кэрола Роулинд это знала, и мы оба не сомневались, что она пытается этим воспользоваться. А она не предъявляла никаких документальных доказательств?» «Думаю, что да, мисс Андервуд». «Вероятно, она показала вам это письмо, а потом продемонстрировала его майору Эрмитеджу». Инспектор поднял лежащий справа лист бумаги и извлек из-под него письмо, которое Кэрола дала прочитать Мит. Длинные белые пальцы с салыми ногтями, кольцо со сверкающим бриллиантом, наклонный почерк Джайлса. «Дорогая Кэрола, 400 фунтов в год, ты имеешь законное право на эту фамилию». Она смотрела на письмо до тех пор, пока не почувствовала, будто оно расплывается в тумане. Позади нее распахнулась дверь, и в комнату вошел Джайлс.